Глава 16. Двойной старт. Вечером 5 августа Лошадкин надрал Пеке уши. Пека возвращался домой с вокзала. Он только что проводил на электричку профессора и тетю Золю. Те уезжали в гости к знакомому Егору Николаевичу на дачу. Пека помахал вслед поезду и теперь шагал по улице Паровозной. Вечер был оранжевый от закатных солнечных пятен, и настроение у Пеки было мирное. На углу Паровозной и речного спуска Пека встретил Степана Степаныча. Тот купил в киоске вечернюю газету и тоже направлялся домой. Пека ничего ему не сделал, даже не сказал ни словечка. Он только на секунду остановился перед бывшим Буцей, сунул руки в карманы, смерил коммерсанта взглядом с ног до головы, хмыкнул, засвистел сквозь выпавший зуб и пошел дальше. Лошадкин вмиг надулся горячим воздухом, но не заорал, не затопал. Он подождал, когда Пек отойдет на несколько шагов, догнал его на цыпочках и вцепился пухлыми пальцами в мальчишчьи уши. Пека не вскрикнул, не пискнул. Он крепко легнул врага по толстой ноге, яростно вырвался и умчался. Все это произошло без единого слова. Внутри у Пеки бурлила ярость и обида. Он решил искать управу на распоясавшегося торгаша у законной власти. Если милиция защищала Лошадкина от рэкетира, пускай теперь она защитит невиноватого Пеку от Лошадкина. Справедливость должна быть для всех. Пека подождал, когда высохнут ресницы, и пошел к участковому, к тому, кто служил теперь на месте храброго Кутузкина. Это был пожилой лейтенант Роман Гаврилович. Лейтенант Пека нашел в его дворе. Тот собирал ягоды с куста малины. Пеку Роман Гаврилович выслушал внимательно и сочувственно. Сказал: «Разберемся». Пека недоверчиво вздохнул. «Нет, в самом деле разберемся», — снова пообещал участковый. «Где это видано, чтобы в наши демократические времена какие-то несознательные личности хватали за уши невиноватых малолетних граждан?» И он дал Пеке горсть малины. Съев малину и облизав ладони, Пека пришел к Маркони. Все друзья сидели во дворе на поленнице. Пека поведал о случившемся. Причем, когда говорил о коварстве Лошадкина, ресницы от обиды намокли снова. Друзья это деликатно не заметили. Антошка сказал: «Не горюй. Зато мы все завтра идем смотреть клоунов. Уже билеты купили. Для тебя тоже». Клоунская группа «Братья Кулебякины» выступала в летнем павильоне городского парка. Ох, что они вытворяли, эти братья! Публика стонала от хохота. А Соликом даже чуть не сделался припадок. Он и после представления долго еще не мог успокоиться, вздрагивал от хохотальных судорог и засовывал в рот галстучек матроски, чтобы хоть как-то сдерживаться. Домой пошли не сразу. Побродили по парку и даже насобирали по карманам мелочи, чтобы разок прокатиться на игрушечном поезде, который ловко бегал с горки на горку. Потом Антошка отстал. Встревоженный Сеня оглянулся. Антошка сидел на краешке садовой скамейки. Согнулся, словно разглядывал старый синяк на ноге. Сеня быстро подошел. «Кап!» Антошка поднял глаза, мокрые, тоскливые. Тут и остальные подошли, встали молча, и никто ни о чем не спрашивал. Потому что и так все было понятно. Потому что за недавним бурным смехом, за весельем и развлечениями все они прятали неуходящую печаль. И никак нельзя было ее унять, ведь Антошкин отлет приближался неумолимо. Вот и всего 5 дней осталось. Антошка встряхнулся, встал, улыбнулся виновато, и все пошли дальше. Молча. Даже Олик больше не кусал галстук. Вечером Антошка сказал, что станет капелькой и будет ночевать в банке. А рано утром к Сене пришел Маркони, стукнул в стекло веранды. Сень сразу перепуганно вскочил. «Что случилось?» «Да ничего, выйди сюда». Сеня вышел, заподжимал ноги, трава была в росе. «Капли, капли, капли», — Маркони сказал, глядя мимо Сени. «Надо Антошку отправлять скорее. Не 10-го, а сегодня». «Почему?» Маркони рассерженно блеснул очками. «Сам не понимаешь?» «Не-а», — сказал Сеня. «Хотя, кажется, понимал. Потому что мы все изводимся. Эти 5 дней будут не жизнь, а сплошное прощание. Одна мука только. Все равно, что 5 суток стоять на перроне и томиться, пока поезд не отошел. Кому это надо?» Сеня молчал. Сперва-то он хотел возмутиться, но почти сразу почувствовал, что Маркони прав, потому что и у самого у него иногда шевелилось в душе «уж скорее бы». «Ведь все равно это случится. Так пускай уж горький миг побыстрее останется в прошлом». «А как Антошка?» — пробормотал Сеня. «Что?» «Он не обидится. Вдруг решит, что прогоняем раньше срока». Маркони сказал в упор. «Ты же лучше всех видишь, как он мается. И домой рвется, и улетать не хочет. Зачем ему лишние дни с этим разрыванием?» «Ты же говорил, что можно не раньше 10-го». «Это я для страховки говорил, на всякий случай. Можно уже и сейчас, роль не играет». «Пусть Антошка сам решает», — неуверенно проговорил Сеня. «Да ничего он не решит. Лишние страдания только. Я скажу, что надо сегодня, потому что уточнил расчеты. И еще потому, что синоптики обещают с завтрашнего дня переменную облачность и временами осадки. Ха, знаем мы эти временами. Как зарядит дождь до сентября. А без солнца-то какой старт?» «Он даже попрощаться не успеет как следует. Профессор уехал до 10-го». «Ну что поделаешь. Передадим от него профессору привет. Лишние прощания, лишние слезы». «А тебе не кажется, что мы поступаем как трусы? Боимся этих слез?» «А при чем тут мы?» — возмутился Маркони. «Я про Антошку думаю. Вдруг у него случится что-нибудь такое... нервный срыв?» Тогда Сеня твердо сказал. «Хорошо, давай сегодня». Антошка не удивился сообщению о срочном старте. Кажется, обрадовался даже. По крайней мере, почувствовал облегчение. Заблестели глаза. Он даже сделался слегка суетливым, хотя старался это сдерживать. «Так, не забыть бы морковные семена». Он затолкал бумажный пакет в красный трикотажный кармашек. «Ой, а можно я Егору Николаевичу записку оставлю? Еще надо забежать, попрощаться с Никиткой». «Да не спеши так», — снисходительно сказал Маркони. «Есть еще время. Улетать лучше всего в полдень». Никто, кроме Сени и Маркони, не знал про настоящую причину срочного старта. Еще по дороге к чердаку Маркони сказал Сене: «Пусть все думают, что из-за метеосводки». И Сеня кивнул. «Правильно». Сейчас на чердаке были все, кроме уков. «Они придут? Уки-то?» — забеспокоился Антошка. Пришли Андрюша и Олик. Сказали, что заходили к Пеке, но того не оказалось дома. Пекина мама отправила его на рынок за луком и укропом. А это, сами понимаете, дело долгое. Пока он не поглядит на все прилавки, афиши и витрины, домой не вернется. «Ничего не поделаешь», — нахмурился Маркони. «Мы, Антошка, передадим ему от тебя всякие хорошие слова и пожелания». «Ладно. Маркони, включи бочку». Из ребят один только Сеня знал, что Антошка умеет уже превращаться в капа и обратно без всякой техники. Это была их тайна, тайна двух друзей. И теперь Антошка, видимо, хотел, чтобы все произошло по правилам. Преобразователь загудел. Ничего не сказав, Антошка стремительно нырнул в бочку и вылетел капелькой, но тут же вернулся. Такой, как всегда, только с алой шапочкой на растрепанных волосах. Шапочка была с большим козырьком и вышитым серебряными нитками корабликом. Антошка уронил ее и улетел снова, и опять вернулся с такой же шапкой. И так он проделал несколько раз. Потом встал, чуть-чуть запыхавшийся и повеселевший. «Вот, всем на память. И Пейке, и Никите, и Егору Николаевичу, и Пим Копытычу. А теперь я пойду». Он вдруг рывком бросился к Маркони, обнял его... Потом всех остальных, Сеню дольше, чем других, подержал за плечи. Никто ничего не сказал. Только Варя всхлипнула. И еще, кажется, Олик. Антошка же стремительно нырнул в биокамеру и опять стал капом. «Теперь уже навсегда», — решил мысленно каждый. На пустырь шли, сияя новыми алыми шапками. Пекину шапку нес Олик, шапки профессора Никиты и Пим Копытыча Матвей, а банка с капом была в руках у Сени. На пустыре было безветренно и тихо. Томились под солнцем верхушки иван-чая и белоцвета. От стартовой площадки пахло нагретым железом. Выбрался навстречу Пим Копытыч. Узнал, в чем дело, заворчал. «Значит, я и не попрощаюсь с Антошкой-то. Ох ты, досада какая!» Тогда искрящийся кап вылетел из банки, повис над травой, всех толкнуло воздухом. И опять встал Антошка, тоненький, коричневый, похожий на чебесенка. Сел на корточки перед Пим Копытычем, взял его за руки, прижал к своим щекам его ладони. «Ай да, Антошка!» — озадаченно пробормотал Матвей. Остальные ошеломленно молчали. Антошка вскочил, крикнул тонко и будто издалека. «Все, я пошел на старт!» Он опять стал капелькой и полетел, и повис в метре над серединой железного листа. «Я давно знал, что он так умеет», — признался Сеня. Маркони тряхнул головой, поправил очки. «Ладно, приступаем». Он слазил в подвал, включил напряжение, поставил как надо зеркала. Солнечное пятно горячо засияло на железе. Лист еле заметно завибрировал, а кап сверкал белой искрой. Маркони положил на железо морковку, большую, вымытую, очень красную. Тихо-тихо стало. Только Пим Копытыч прошептал в бороду. «Ах ты, время, пространство! Чтоб тебя!» Маркони взял в ладони маленький пульт, хмуро велел. «От винта!» Ребята попятились. Тогда Маркони сказал уже помягче. «Помашите капу!» Все словно спохватились, замахали сверкающей капельке, а она исчезла. Маркони сел на чурбак. «Вот и все». Ребята потерянно молчали. Только Варя опять, кажется, всхлипнула. «Ну, чего вы?» — пробормотал Маркони. «Он уже дома. Теперь по всем их магнитным линиям идет перезвон. Кап вернулся». «Ах ты, черт! Вечно заедает эту кнопку. Никак не выключишь». Он сопел, ковыряясь в пульте. «Ну-ка, спихните морковку с железа, а то вознесется еще кто-нибудь». Сеня с сухим стеблем репейника ударил по морковке. Она улетела в траву, а половина стебля исчезла, будто растворилась в воздухе. «Да, это вам не шуточки», — подумал Сеня. И вздрогнул. Кто-то ломился через заросли с шумом и криком. И вылетел на лужайку Пека. «Эх, опоздал», — подумал Сеня. Но Пека мчался не для прощания с Антошкой. Он же ничего не знал про старт. Несколько минут назад он шагал себе, поглядывая по сторонам, в самом благостном расположении духа, помахивал сумкой с купленным на рынке луком, читал на заборах объявления, дружески подмигивал афишам с веселыми лицами братьев Кулебякиных, и вдруг что-то большое затмило солнце. Перед Пекой стоял Степан Степанович Лошадкин. Лошадкин спросил со зловещей ласковостью. «Значит, жаловаться вздумал, голубчик. Милицию привлекать к выяснению наших личных дел. Забыл, как милиция тебя самого воспитывала?» Пека не дрогнул, глянул прямо в пухлую, розовую от злобы физиономию. «За уши в наше демократическое время никто не имеет права хватать!» Он подумал и добавил. «Буца-куца без хвоста, толстый, как аэростат!» Лошадкин зашипел, словно локомотив, выпускающий лишний пар, и потянулся к Пекиному уху. Свидетелей не было, и Лошадкин знал, что Пекины жалобы будут напрасны. Пека отступил. Степан Степанович надвинулся. Пека повернулся и побежал. Степан Степанович за ним. Сперва бежали не быстро. Пек старался соблюсти достоинство, а Лошадкину мешала тяжелая сумка. Он, видимо, тоже шел с рынка. Но скоро бег начал нарастать. В Лошадкине горячим паром раздувалась жажда мщения и снова толкала его на необдуманные поступки. Он забыл, как опасно гоняться за Пекой. Пека же понял, что спасение теперь только на Ямском пустыре. Он легко промчится сквозь чащу, а Лошадкин застрянет в репейных джунглях, охраняемых заклинанием. Помните? Бунтер, Гюнтер, крокодил, я свой двор загородил. Но то ли заклинание со временем ослабело, то ли инерция грузного лошадкина была чересчур велика. Он не остановился в зарослях. И на площадке все увидели, как следом за встрепанным Пекой мчится багровый от ярости Степан Степаныч. Все случилось в 2 секунды. Пека прыжком перелетел стартовую площадку, Лошадкин с грохотом прыгнул на железо. И не стало Степан Степановича Лошадкина. Зловещая тишина легла на маленький полигон. «Ой, мамочка!» — тихонько прошептала в этой тишине Варя. А через минуту догадливый Олик таким же шептом разъяснил. «Без всякого сомнения, у него в сумке была морковка». Трудно описать, что испытали наши друзья в эти минуты. Казалось, что в солнечном безмолвии нарастает грозный звон. Сквозь него слышались вздохи Пим Копытыча. «Ох ты, грех какой!» «Доигрались», — наконец сказал Матвей. «Может, он все-таки живой?» — прошептал Андрюша. Маркони помотал головой. «Он же не капля. Как хряпнется с разгону об эту лимузину?» «А если не хряпнется, его наверняка съедят уги», — рассудил Олик. Сеня сказал с горечью. «А может, и не долетел. У него же вон какая весовая категория. Болтается теперь в магнитном коконе где-нибудь на полпути». «Ну и фиг с ним», — неуверенно откликнулся Пека. На него посмотрели, он съежился. Маркони больше ничего не говорил. Он молча думал о горькой судьбе Лошадкина. И о своей, конечно. Дальше в повести надо сделать пропуск. Слишком тяжело описывать унылые раздумья, угрызения совести, страх и раскаяние, которые владели нашими друзьями в течение 2 дней. Жуткий случай со Степаном Степановичем заставил всех забыть даже про печаль об Антошке. Каждый думал, что ж теперь с ними будет. Да и Лошадкина жаль, хотя был он, конечно, человек пакостный. О том, что можно отпереться и что никто ничего не докажет, как-то и в голову не приходило. Слишком уж тяжкий груз лежал на душах. И все ждали, когда в городе хватится владельца магазина к вашим услугам. На 3-й день не выдержали. Пошли сдаваться Роману Гавриловичу. Маркони пошел, Матвей и Сеня. Уков и Варю не взяли, незачем девочку и малышей подставлять под суровость закона, тем более, что они вовсе ни при чем. «Все ни при чем», — бормотал Маркони. «Я один виноват, пусть меня и сажают». Участкового нашли на огородных грядках, у того был выходной. Роман Гаврилович внимательно выслушал горестный Марконин рассказ, сопровождаемый вздохами Сени и Матвея. Покивал. «Во времена моего детства мы тоже увлекались всякой фантастикой. Был у меня приятель, Федька Кирюшкин. Он сейчас главный механик на морском танкере. Так он выдумал антигравитацию, чтобы ликвидировать, значит, силу тяжести. И один раз по правде ликвидировал, взлетел над двором на своем гравилете. Только исчезла-то эта сила всего на 2 секунды. А потом шуму было, потому что под гравилетом оказался фанерный курятник со всем его населением». «Вы, конечно, не верите», — угрюмо сказал Маркони. «Но я могу доказать. Запущу в космос все, что хотите, на ваших глазах. Нажимаешь кнопку, предмет исчезает». Роман Гаврилович покивал опять. «Когда я учился в 7 классе, был у нас Вовка Тарелкин. В цирковом кружке я занимался. На школьных вечерах фокус показывал. Ну, прям Кио. Накроет перевернутой коробкой от телевизора какой-нибудь предмет или даже человека, и того нету. Один раз так даже нашего зауча Юлию Аркадьевну растворил в пространстве. На 3 минуты. Она маленькая такая была, юркая. Легко влезла под коробку-то. Свежей малины хотите?» «Ну, как вам доказать?» — простонал Маркони. Роман Гаврилович добродушно объяснил. «Юмор и розыгрыши я ценю. Особенно в неслужебное время, как сейчас. А что касается доказательств, то требуются документы. Прежде всего, заявление об исчезновении личности. Официальное. В данном случае от супруги гражданина Лошадкина. А такого заявления не может быть». «Почему?» – прошептал Матвей. «Потому что лишь вчера вечером я беседовал с вышеозначенной гражданкой Лошадкиной Венерой Евсеевной. Интересовался рядом подробностей, касающихся Степана Степановича. Впрочем, это к делу не относится. И Венера Евсеевна сообщила, что вчера же, только рано утром, супруг ее отбыл в длительную поездку в Воронежскую область по своим торговым делам. На причину же столь поспешного отъезда у меня есть особая точка зрения, но это, опять же, отдельная тема. А ясно одно. Трое суток назад улететь на другую планету гражданин Лошадкин не мог. А если и улетал, то ко вчерашнему утру вернулся». Не передать словами то великое облегчение, которое ощутили три каявшихся грешника. По дороге домой Сеня с отчаянной веселостью объяснил. «Я же говорил, у него слишком большая весовая категория. Он, видимо, взлетел, а потом приземлился на грядке в чем-нибудь огороде». «Или на курятник, как тот гравилет», — вставил Матвей. Они с Сеней захохотали. А Маркони озадаченно мотал головой. «Теоретически это совершенно невозможно. Масса объекта для транслятора безразлична». «Это теоретически, а практически он брякнулся на курятник», — радовался Сеня. Маркони махнул рукой. Главное, что все кончилось благополучно. Но благополучно ли? Эта мысль, как холодная иголка, разом проколола Сеню и Матвея. «Маркони, а если...» «Если Кап тоже не долетел?» Маркони сказал уверенно, даже строго. «А вот это исключено. Даже думать не смейте про такое».